14. Прекрасен день, в который кто-нибудь вас любит. В первые месяцы нашей совместной жизни в коммуне Шарль-Вельмезьер я каждый день писала в дневнике красным фломастером два слова «безумная любовь». Так было до 31 декабря 1985 года. Я тенью следовала за Филиппом Туссеном, когда не работала. Он всасывал меня в себя, пил меня, обволакивал. Филипп был чувственным до безумия. Я таяла у него на языке, как карамелька или постный сахар. Каждый день был праздником. Когда я сегодня думаю о том периоде моей жизни, он кажется мне ярмарочным балаганом. Филипп всегда знал, куда пристроить свои руки, прокладывал новые маршруты по моему телу. Ему были ведомы точки, дарившие самое острое наслаждение. Я понятия не имела об их существовании и не уставал целовать их и ласкать. После любви мы не расплетали объятий. Наши руки и ноги дрожали в унисон. Мы обжигали друг друга. Филипп Туссен все время повторял: «Черт, Виолетта, со мной никогда такого не было, ты колдунья. Я знаю, ты меня зачаровала». Думаю, он уже в первый год совместной жизни начал мне изменять, врать. Подкатывался к другим женщинам, стоило мне отвернуться. Филипп Туссен напоминал лебедя, прекрасного на воде и неуклюжего на суше. Он превращал нашу кровать в рай, любовью занимался обаятельно и чувственно, но как только принимал вертикальное положение, терял яркость. Он не хотел, чтобы я оставалась в Тибурене, ревновал ко всем и каждому. Мне пришлось расстаться с работой барменши и наняться в кафе официанткой. Я начинала в 10 утра, чтобы успеть приготовить ланч, а освобождалась в 6 вечера. Когда я уходила, Филипп еще спал, и мне бывало ужасно трудно оторваться от него, вылезти из теплого гнездышка и выйти на стылую улицу. Днем он уезжал кататься на мотоцикле, по его словам, а вечером валялся перед телевизором. Я с порога бросалась к кровати и ложилась на Филиппа, погружалась в него, как в нагретый солнцем бассейн. Я хотела видеть жизнь в голубом цвете. Пикассо оставался моим любимым художником, и у меня получалось. Я была готова на все, лишь бы он ко мне прикоснулся. Я чувствовала, что принадлежу ему телом и душой, и это меня окрыляло. В свои 17 лет я жаждала наверстать все недоданное жизнью счастье. Если бы Филипп меня бросил, я бы, наверное, умерла. Не «наверное», точно не пережила бы. Мне хватило расставания с матерью. Работал Туссен эпизодически. Начинал, только доведя родителей до умопомрачения. Отец обращался к очередному другу, и тот находил Филиппу место, чем он только не занимался. Был маляром, механиком, курьером, ночным сторожем, уборщиком. Выдерживал не больше недели и всегда находил себе оправдание. Жили мы на мою зарплату, поступавшую на счет. Я была несовершеннолетней, и так было проще. Себе я оставляла только чаевые. Иногда его родители заявлялись днем без предупреждения, у них были ключи от студии, чтобы прочитать нотацию единственному сыну, 27-летнему безработному, которому нравилось быть безработным. Я работала и потому, слава богу, не встречалась с ними. Мамаша Филиппа забивала холодильник продуктами, и супруги удалялись. А потом случилась неприятность. В мой свободный день я осталась дома, и мы, конечно же, занимались любовью. Я лежала на кровати, голая, Филипп принимал душ. Я не слышала, как открылась дверь, потому что распевала во все горло: «Скажи, что любишь меня, даже если это ложь, ведь я знаю, что ты врешь. Один день похож на другой, а мне нужна романтика». Увидев супругов, я подумала: «Филипп Туссен совсем не похож на родителей». Никогда не забуду взгляд его матери, ее злой оскал. Она смотрела с таким презрением, что я, неграмотная, косноязычная, сумела правильно истолковать этот взгляд, как будто увидела себя в злоязыком зеркале. Опустившаяся дешевка, продажная тварь, заморашка, нищенка, дурное семя. Ее рыжевато-каштановые волосы были убраны в тугой пучок, кожа на висках натянулась и проступили синеватые вены. Тонкие губы выражали крайнюю степень неодобрения. На веках лежали зеленые тени, что было явной ошибкой при голубых глазах. Ошибкой, дурновкусием, в котором она упорствовала все годы, что мы были знакомы. Нос мадам напоминал клюв хищной птицы из «Красной книги». Цвет лица был очень бледный, не тронутый загаром. Заметив мой округлившийся животик, она тяжело плюхнулась на стул. Папаша Туссен, сутулый подкаблучник, говорил со мной как учитель закона Божьего, употребляя слова «безответственные» и «необдуманные», поминал Иисуса Христа. Я еще подумала, а он-то тут при чем? Интересно, что бы сказал Спаситель, увидев этих людей в дорогих шмотках, оскорбленных в лучших чувствах видом любовницы сына, прикрывшей наготу красным покрывалом с нью-йоркскими небоскребами? Филипп вышел из ванны с полотенцем на бедрах и даже не посмотрел в мою сторону. Сделал вид, что я не существую, как будто важна была только его мать. Я почувствовала себя убогим ничтожеством. Подзаборным щенком, пустым местом, таким же пустым, как отец Филиппа. Сын и мать заговорили обо мне, при мне. Им было безразлично, слышу я их или нет, особенно матери. «Ребенок твой? Уверен, что отец ты? Где ты встретил эту девушку? Смерти нашей хочешь? Между прочим, аборт придумали не для собак. О чем ты только думал, бедный мой мальчик?» Отец Филиппа продолжал бубнить. «Все возможно. Нет ничего невозможного. Человек способен измениться, нужно верить, никогда не опускать руки». Мне хотелось смеяться и плакать. Я словно бы оказалась среди героев итальянской комедии. Не доставала только красоты итальянцев. Я привыкла, что люди говорят о моей жизни и будущем так, словно меня это не касается, словно я проблема, которую нужно решить, а не личность. Туссены, вырядившиеся как на свадьбу, игнорировали мерзавку, посягнувшую на их драгоценного сыночка, подстроившую ему ловушку. Мадам вела себя так, как будто боялась испачкаться. Они ушли, не простившись, и Филипп Туссен разбушевался. Он орал «Дерьмо! Проклятье! Надоели!» и пинал ногами стену. Велел мне уйти, чтобы он мог успокоиться, иначе будет хуже, и выглядел испуганным, хотя бояться следовало мне. Я привыкла к грубости, хотя физического насилия, благодарение Господу, избежала. Я вышла на улицу, сразу замерзла и пошла быстрым шагом, чтобы согреться. Наша с Филиппом повседневность была беззаботной, но хватило одного визита его родителей, чтобы все разбилось вдребезги. Через час я вернулась. Филипп спал, и я не стала его будить. На следующий день мне исполнилось 18. В качестве подарка Филипп сообщил мне, что отец нашел нам работу дежурных на железнодорожном переезде. Место недалеко от Нанси должно было скоро освободиться.